такую же тревогу, как и он сам. До него доносился солоноватый запах моря, сонное бормотание волн, неторопливо пасущихся у берега. У причала стояли два рыбачьих баркаса. Вода бурлила у волноломов, к берегу приближалась шхуна с зарифленным парусом. Но было что-то еще, что-то приближалось молча в окружении темноты. С чувством надвигающейся опасности он побежал к цирку, но не успел. Ночь внезапно озарилась пламенем. Цирковые повозки, где жили артисты, вспыхивали одна за другой. Он чувствовал смертельный ужас своих друзей, ощущал, как вся жизнь проходит перед ним, прежде чем угаснуть с последней молитвой. Он упал на дорогу. «Это люди кардинала», — подумал он. «Это сделали они, и они же убили Шустера. Они искали его, но судьба подставила вместо него его друзей». Он лежал на дороге всю ночь. Он плакал от боли и ненависти. Плакал над своей страшной судьбой, над Генриеттой Фогель, над воздушным замком своего счастья и рухнувшим карточным домиком надежды. «Это конец», — подумал он. «Встать я уже не смогу. Надежды больше нет». Глава пятая. Мир состоит из вибраций и колебаний. Они пронизывают универсум и связывают человека и материю. Вы можете мне не поверить, но именно таким путем вы читаете в эту минуту мои мысли, точно так же, как великий Сведенборг прочитал мысли мадам де Мартевиль и нашел ее исчезнувшую расписку. Сведенборг Эммануэль. Годы жизни 1688-1772. Шведский теолог и философ-мистик. У великого Сведенборга объяснено все. Когда-то давным-давно в Эдеме человеку не нужно было говорить, чтобы быть понятым. Адам и Ева понимали друг друга, воспринимая поток мыслей. И зачем там нужна была человеческая речь? Никаких грамматических затруднений, никаких омонимов, никаких заиканий, пришепетываний и оговорок. Адам был первым телепатом. А потом свершилось наше падение. Вместе с яблоком змей дал человеку и звучащее слово. «Мы давно уже пали, дружок». Но человек способен вновь вернуться к интуитивному знанию. Великий Сведенборг подчеркивал важность правильного дыхания, чтобы суметь погрузиться в магнетический сон. Надо позабыть об окружающем и сосредоточиться на молитве, пока дыхание не станет затрудненным и обморок не погрузит нас в мир духа. «Вы умеете читать мысли, господин Барфус. Я знаю, что вы читаете мои мысли и сейчас. Сама я, как вы знаете, разговариваю с духами. В годы моей юности в Стокгольме, в этом отвратительном Содоме, сам великий Сведенборг посвятил меня в учение о соответствии, о тесной связи духовного и физического мира. Универсум состоит из рядов и ступеней, — объяснял он. И высшая функция нашей души, анима, через промежуточные детерминанты может вступать в контакт с Господом нашим, всеобъемлющий флюидум спиритуосум. Графиня Тавастешерна, его, как она утверждала, путеводительница и помощница, поправила подушки за спиной и закурила одну из своих черных ароматизированных сигар. Он понимал все, что она говорит. Она очень старалась, чтобы ни один нюанс не был упущен. «Что такое мысли?» — спросил он. «Ничто иное, как колебания флюидов». «А что такое тогда речь?» Это те же колебания, но достигающие рта, где путем вибрации воздуха они превращаются в звук.